Что случилось с пресловутой скромностью южанок, впитывающей хорошие манеры с молоком матери? «Я помощник шерифа», — поправила его Анни. «Моя мать умерла, когда мне было 9». Донни поморщился. «Господи, простите меня! Последние дни у меня что-то все валится из рук». Теперь он говорил с подлинным смущением. Бишен отступил в сторону и пригласил ее войти. «Я не настолько пьян, чтобы потерять весь свой разум и манеры. Входите, садитесь. Я только что заказал пиццу». В кабинете Донни горела единственная настольная лампа, высвечивая теплые золотистые блики на полировке дубового письменного стола и создавая атмосферу интимности. Бутылка шотландского виски стояла на подносе рядом с кофейной кружкой. «Вы видели Джози на этой неделе?» — поинтересовалась Анни, медленно обходя кабинет, разглядывая картины на стенах, снимки аэрофотосъемки района Квайл-Ран в рамках. Джози с улыбкой эльфа смотрела с фотографии на столе. «Нет, черт побери, каждый день дочка ходит в школу, поэтому вечерами мы видеться не можем. На выходные Белла увозит девочку из города. Позвольте вам сказать, что хуже бывшей жены может быть только бывшая теща. Она лжет, когда я звоню. Говорит, что Джози в ванной, что она уже легла, что малышка делает уроки». Он налил на два пальца виски в кружку и выпил половину. «Признаю, что мне в голову приходят весьма мрачные мысли в отношении Беллы Дэвидсон». «Помните, кому вы об этом говорите, мистер Бишен?» «Все в порядке. Все, что я скажу, может быть использовано и будет использовано против меня. Что ж, в данный момент мне плевать на осторожность. Я очень скучаю без моей девочки». Донни отпил еще виски, провел пальцем по полоскам на кружке. На его лице застыло какое-то удивленное выражение, словно он никак не ожидал столкнуться с трудностями в своей жизни. Аня подозревала, что ему в жизни все слишком легко давалось. Донни был красивым и обаятельным. Он ожидал от окружающих любви и обожания. Во многом он был таким же ребенком, как и его дочь. «Прошу вас, помощник шерифа, сядьте! Иначе я не могу сосредоточиться». «И, пожалуйста, называйте меня Донни. Мне и так неприятно думать, что привлекательные женщины чувствуют себя обязанными обращаться ко мне, сэр». Анни села во вращающееся кресло цвета бургундского с другой стороны стола. Донни хочет быть с ней на дружеской ноге. Делает вид, что она здесь ради него самого, а не по долгу службы. Точно так же вел себя Аринар. Но с Донни Анни не ощущала такой тревоги, хотя это могло быть с ее стороны очень большой ошибкой. Анни напомнила себе, что у Бишена было не меньше причин убить Памелу, чем у Аринара. Если Анни собирается играть в детектива, то именно она должна разрушить этот декоративный фасад. Пусть он расслабится, разговорится, разоткровенничается. Анни будет действовать иначе, чем Стоукс и Фуркейт. «Ладно, Донни», — сдалась она. «Так что вас беспокоит?» «А разве у меня нет повода для беспокойства? Я не вижу свою дочку. Меня преследовал псих-полицейский, которого я сам выкупил из тюрьмы. Теперь еще Стоукс явился сюда и поинтересовался, не я ли проломил голову Линдси Фолкнер. А тут еще бизнес». Он тяжело вздохнул. «И Памела». У него на глаза навернулись слезы. И Донни отвернулся. «Я этого не хотел», — прошептал он. «Все так причудливо переплелось», — заметила Анни. «Я навестила Линдси сегодня утром. Она не в слишком хорошей форме». Анни промолчала. И в краткий миг тишины она увидела, как выражение уверенности сползает с лица Бишена. Я полагаю, вы слышали, что кто-то стрелял в Ренара вчера вечером? — Об этом говорят в городе, — сказал Донни. — Я думаю, что если бы его пристрелили, местные жители поручили бы стрелку возглавлять очередной парад. Всем надоело ждать правосудия. Но если вы хотите знать, не я ли нажал на курок? Увы, нет. На этот раз у меня есть полдюжины свидетелей. Я был здесь и работал над платформой для парада. И рабочие сегодня отдыхают. Работа закончена. Я праздную, — он поднял бутылку. Не хотите присоединиться? Нет, спасибо. Ее отказ не понравился Бишину. Не люблю, когда меня отвергают. А как насчет соревнования? Линдси говорила мне, что вы ревновали к детективу Стоуксу, когда тот встречался с Памелой по делу.